уверен», — сказал Гай, скользнув губами по волосам Клодии. «Я не был уверен в твоем чувстве. А поскольку для меня был не самый подходящий момент вступать с кем-нибудь в близкие отношения, я решил не форсировать события и посмотреть, не пройдет ли у меня это наваждение. Однако оно не только не прошло, но и усилилось. А что касается Симоны, — он помедлил, — как ни странно, я стал ее забывать вскоре после того, как пережил в ноябре прошлого года ужасное потрясение. Я ужинал в ресторане, когда одна бесстрашная рыженькая девушка ворвалась туда и обвинила меня в том, что я не признаю своего ребенка». Клодия едва удержалась от смеха. «Какая нахалка! Надеюсь, ты выставил ее вон?» «Именно так я и поступил, но забыть не смог. Правда, она была хороша собой. Стройные ножки, а глаза... Умереть можно, какие глаза!» Одним словом, источник беспокойства для любого мужчины. А мне в то время уже хватало проблем с моей дочерью. Клодии стало так хорошо, что даже голова закружилась. Антушка стала совсем другой, она выглядит довольной жизнью. Гай фыркнул. «Когда мы обнаружили, что ты уехала, она едва ли была довольна жизнью. Аннушка подумала, что ты сбежала из-за того, что она тебе наболтала. Мы ведь знали, что ты там будешь, иначе не заехали бы». «Откуда? Ты звонил сюда утром?» Гай кивнул. «Мне сказала твоя подруга. Я бы на твоем месте поговорил с ней. Ведь она даже не спросила, кто я такой. Наверное, торопилась, опаздывала, как всегда. Неужели ты рассказала нас Аннушке?» «Мне не пришлось ничего говорить. Она знала». «Что?» — изумленно воскликнула Клодия. «Не все, конечно, но она чувствовала. Аннушка более проницательна, чем можно подумать. Ты что-то сказала ей в аэропорту. А вчера вечером мы заговорили об акулах и, естественно, вспомнили о тебе. Я весь вечер думал и собирался позвонить. А она, видимо, что-то заметила, поняла и спросила. Между вами что-то было?» Клодия приподнялась на локте. «Что ты ей ответил?» «Я солгал. Я ответил «нет», но сказал, что ты мне очень нравишься». Она на мгновение задумалась, а потом сказала: «Я думаю, что ты ей тоже нравишься», и добавила: «Наверное, она притворялась из-за меня. Может быть, боялась, что я все изгажу». Мы поговорили еще немного, а потом я позвонил, только тебя не было дома. Я была на вечерних курсах итальянского языка, а Кейт мне ничего не сказала. Если это Кейт подходила к телефону, то у нее весьма басовитый голос. Значит, это был Пол. Он забыл передать мне. Они куда-то уходили и вернулись, когда я уже спала». Вздохнув, Клодия покрепче прижалась к Гаю. «Почему ты выбрал именно сегодняшний день? Если бы я не выглядела как персонаж из фильма ужасов, я бы ни за что не сбежала». Он отстранился и посмотрел на нее сверху вниз, повернув к себе ее лицо. «Должен сказать, что выглядишь ты очень непривлекательно. Может быть, мне лучше исчезнуть, пока не поздно? И позабыть о тебе навсегда?» Губы Гая изогнулись в полуулыбке, от которой у Клодии всегда замирало сердце. Глаза его излучали тепло, словно заработали все источники энергии Эгейского моря. Но ты так приятно пахнешь. Это моя персиковая.